Человек в физическом теле является трехпланной сущностью, ибо живет в трех мирах, и его семиличная форма состоит из трех земных принципов – физического тела, эфирного двойника и праны, и высшие четверицы, относящиеся уже к тонкому миру и выше. Первые три умирают вместе с плотным телом, и тогда человек становится двухпланной сущностью надземного мира. Он уже не может обычно проявляться в плотном мире, и его тонкое тело подчиняется законам уже тонкого мира. Различие с земным планом велико. Понимание этого различия и знание свойств тонкого мира и особенностей тонкого тела позволяют свободно ориентироваться в новых условиях и привыкать к новой жизни. Многое, столь нужное на Земле там, становится совершенно ненужным и очень обременительным, и мешающим, если берется с собой. Сколько чисто обиходных вещей необходимо в жизни земной? Зубная щетка, мыло, полотенце, ложки, чашки, ножи, вилки и так далее. Нелепо брать все это и многое другое с собою в своем сознании туда. Но большинство развоплощенцев это делают, ибо психически не могут расстаться с тем, к чему так привыкли при жизни на Земле. Ведь часто они не понимают, что умерло их физическое тело и что все вокруг изменилось. Там жизнь по сознанию, но если сознание не разобралось в происшедшей перемене, то войти в ритм новых условий не так просто. Особенно большая разница в способах передвижения. Тонкое тело очень легко и подвижно, и передвигается под воздействием мысли, и притом с быстротой необычной. Но и эта легкость весьма относительна, не все ей обладают. Все зависит от состояния сознания и степени освобождения от плотных частиц в тонкой материи, входящей в состав тонкого тела. Двухпланная сущность не нуждается в том, в чем нуждалось физическое тело, к этому тоже приходится привыкать и убирать земные привычки. Взаимоотношения общественные меняются в корне, многое делается ненужным, что является обязательным на Земле. Нет государств, нет документации, отчетности милиции и полиции и других земных учреждений и институтов. Но есть воображаемые дома, в которых ютятся бывшие земляне, есть и двойники всех земных построений, есть и сообщество родственных по духу людей, есть любовь и ненависть между развоплощенными, есть неизжитые страсти и чувства, есть все то, с чем ушел человек внутренне из мира земного. Двухпланная сущность, не имеющая богатств внутреннего мира и знаний, может там влачить очень жалкое существование. Но и там можно трудиться и приобретать и накапливать знания и вести очень интересную и содержательную жизнь. Мир тонкий – это мир неограниченных возможностей, где осуществляются самые дерзновенные духовные устремления человека и где все достижимо.